Ведет не только сына в армию, но и меня к порядку. Еще раньше, — решил поразмышлять у подножия трубы Потапов, — где-то в 50-х отменили фабричный гудок. Кого-то раздражал. Может, и правильно отменили. Он, Потапов, помнил еще послевоенные ленинградские гудки. В огромном городе гудки действительно досаждали, потому как много их было. А в маленьком городе, где гудочек, будто колокольный звон, напоминал вам, что жизнь продолжается, не помешал бы. Тем более в отдаленных лесных углах, на отдаленных текстильных или бумажных фабричонках или сапильных заводиках. Там по нему время сверяли, по гудочку сельскому. Радио пропеликает, будто с иной планеты сигналец, а гудок теплый звук имел. Земной. Потапов, очнувшись от ностальгических ощущений и упрекнув себя в сентиментальности, стареешь, подлец, выбрался из машины возле проходной, ничего не сказав Василию, который несколько секунд наблюдал за удаляющимся шефом, поджав тонкие губы столь неистово, что рот у него превратился в пучок морщин, а затем с настроением высморкался прямо в форточку черного ворона. У проходной Потапов еще издали приметил розовые штаны. Настя. Вчера перед самым отбытием в сон Иван Кузьмич написал ей рекомендательное письмо, где самым серьезным слогом разъяснял неизвестному, однако неизбежному владыке Настиной судьбы, что девушка она замечательно честная, умная, открытая, самостоятельная и в то же время наивная, и что положиться на нее можно, потому как закваска у нее — земная, крестьянская, корневая, неэфемерная, и что помочь ей необходимо, и так далее, и тому подобное в лучшем виде. Сейчас в конторе секретарша Софья Михайловна Кальраби отпечатает письмецо на фирменном бланке и в светлый путь, Анастасия. «Здравствуй, я тебе тут кое-что сочинил, в смысле рекомендательной записки». Сейчас отпечатают и забирай. Когда едешь-то? Завтра. Куда? Неужто на БАМ? Ближе. Куда именно? В Щелкуны. Так. И ты что же, в деревне жить собираешься? У меня там мама. Мама? Ах, да. Послушай, а мама твоя песни поет? Запоешь. На 12 домов один дед Афанасий в мужчинах числится. Остальные, как я, на гастролях. Поеду, заберу мамку. Куда заберешь-то? У мамки хоть дом имеется, у тебя же... Ну, или останусь у нее, там видно будет. Билет-то есть до Щелкунов? Будет. Просьбу мою можешь исполнить? Могу. Вот и хорошо. У меня тут 100 рублей. Отначка, подкожные. Может, пригодятся? Бери тогда. У тебя ведь не густо с деньгами. Возьму. Вот и хорошо. Я их в конверт вместе с рекомендацией. А сомневались-то чего? Всунули б в конверт без предисловий. Думаете, спасибо только в лицо говорят? Извини, дочка, но так, по-моему, лучше в лицо. И проклинать, и благодарить. Сергею-то напиши. Он в армию служить уходит. Куда ж я ему напишу? А ты мне сперва напиши, я передам. Договорились? Вам напишу, а ему погожу. Потапов двинул в проходную. Возле вертушки, рядом с мрачноватым, еще не старым вохровцем, топтался, поскрипывая протезом, Георгий Поликарпыч. Зеленая шляпа на его голове была ли то ли вычищена щеткой, то ли просто выбита о колено. Во всяком случае, шляпа сегодня смотрелась опрятнее и в некотором смысле торжественнее. — Рад видеть вас, Георгий Поликарпович, вы ко мне? — Так ведь на работу? Как сговорились? — Очень хорошо. Посажу вас покуда на задние ворота. Там у нас одна сменка до сих пор была, на дневное время. Как вы насчет ночного времени, Георгий Поликарпович? Удвоим борьбу с утечкой продукции. Беспременно, да.